Да, это был какой-то другой мир. Вокруг ее терапевтического кабинета расстилался совершенно другой мир, где ребенок значил не больше, чем булочка в духовке. А мужчина не церемонился со своей несчастной, глупой подругой, которая ночью после очередного тяжелого рабочего дня в изнеможении падала на постель и отключалась. «Так вы скажите ему, чтобы он вел себя поосторожнее. Такое поведение просто отвратительно. Если хотите, я сама с ним поговорю». «Вы очень милая», — слегка усмехнулась женщина, пожимая руку Меган, которая начала рассказывать ей о внутриматочных средствах предохранения. Женщины вообще любили Меган. В клинике она была едва ли не самым молодым доктором, поступившим сюда всего месяц назад для прохождения общей терапевтической практики, и все равно уже очень популярным. Целых 7 лет Меган готовилась к этой работе. 6 из них провела в медицинском колледже, а последний год проходила ординаторскую практику в 2 лондонских клиниках. Здесь, в муниципальной клинике общетерапевтического профиля, кроме нее работали еще 3 врача, все мужчины, так что ей было с чем сравнивать и с чего выбирать. Когда к ней приходили женщины с жалобами на месячные боли, от которых им хотелось броситься под трамвай, Меган не говорила им, что надо принимать обезболивающие таблетки и терпеть. Когда молодые мамаши жаловались на тяжелую депрессию, от которой по ночам им хотелось рыдать, она не выпроваживала их вон со словами, что трудности с детьми – дело вполне естественное. Когда сканирование затылочной части мозга у внутриутробного зародыша указывало на то, что у него велика вероятность развития синдрома Дауна, Меган обсуждала с пациенткой все возможные варианты, объясняя, что то и предстоит принять одно из самых серьезных решений в своей жизни. Когда ушла миссис Саммер, в дверь ее кабинета просунулась голова доктора Лауфорда. В крошечном кабинетике сразу запахло сигаретами, сыром и маринованными пикулями. Доктор оскалил зубы, очевидно воображая, что одаривает ее любезной улыбкой. «Наконец-то вы освободились», — сказал он. Мистер Лауфорд был официальным научным руководителем Меган, то есть должен был исполнять роль ее учителя, советчика и воспитателя в течение года, после чего она станет самостоятельным врачом. Некоторые молодые доктора боготворили своих наставников, но, проработав с мистером Лауфордом месяц, Меган убедилась в том, что это циничный и наглый тип, который ненавидел ее и все, что с ней связано. «Нельзя ли побыстрее, доктор Джоэл? Последнюю пациентку вы принимали 30 минут». «Неужели?» «Именно 30!» — он постучал пальцем по своим наручным часам. «Между тем вы должны укладываться в 7!» Меган мрачно посмотрела на наставника. Воспитанная без матери, она привыкла с боем отстаивать свою позицию. «У этой пациентки выкидыш, и вообще здесь не Макдоналдс». «Разумеется», — рассмеялся доктор Лауфорд. «Старик Макдоналдс может позволить себе роскошь тратить на своих клиентов больше времени, чем мы. Пойдемте, я вам кое-что покажу». Меган последовала за Лауфордом в битком набитую народом приемную. Лица пациентов выражали разную степень страдания и измученности. Какая-то крупная женщина с татуировками на голых руках кричала на сидящую в регистратуре сестру. Со всех сторон слышался надрывный кашель, детский плач, астматическое дыхание. Некоторые лица Меган узнавала. Вот женщина с циститом. У этого мужчины гипертония, у девочки астма, как и у многих детей, которые дышат городским воздухом. «Господи», — подумала Меган, — «сколько же людей ждут своей очереди на прием к врачу». «Вам предстоит нелегкое утро», — сказал доктор Лауфорд, как будто отвечая на ее немой вопрос. «Ведь из них добрая половина ожидает именно вас». Стараясь не выдать чувств, Меган вслед за доктором снова вошла в свой кабинет. «Это Хокни, а не Харли-стрит», — продолжал наставлять ее Лауфорд. «7 минут на пациента, вам понятно? И неважно, какая у него болезнь, чума или прыщ на заднице. Вошел, 7 минут, вышел». «Пока Господь не дарует нам 48-часовые сутки, или мы не найдем себе работу в частном секторе, у нас не остается другого выхода. 7 минут». Вот все, что мы можем для них сделать. Конечно. Лауфорд бросил на нее раздраженный взгляд и вышел. Чтобы оказаться в этом маленьком кабинетике, Меган пришлось так много трудиться. Но теперь она начала сомневаться, сможет ли выдержать этот последний год с Лауфордом, который следил за ней и отмечал все малейшие промахи. Она слышала, что клиники охотно принимают на работу молодых практикантов по единственной причине. Таким путем они получают даром еще одного врача. Но на самом деле никто из этих старых хрычей, каким бы он ни был плохо оплачиваемым и циничным, вовсе не жаждал взваливать себе на шею практиканта, который только усложнял его и без того нелегкую жизнь. Без нее здесь всем явно будет лучше. Меган чувствовала, что Лауфорд только и ждет, когда она совершит какую-нибудь глупость, и тогда он сможет со спокойной душой от нее избавиться. Но пикантность ситуации заключалась в том, что по всем признакам Меган уже совершила глупость, причем такую глупость, в которую сама едва могла поверить. Сегодня утром, во время обязательной встречи за чашкой кофе с Лауфордом, Меган обязана была дважды в неделю встречаться с ним для обсуждения своих успехов в профессиональной деятельности или отсутствия оных. Она вдруг вынуждена была извиниться и выскочить в туалет, где ее вырвало. Но только вечером, когда она с больной спиной возвращалась в свою маленькую квартирку, она окончательно убедилась в том, что сильно сглупила. «Да, это невозможно. Да... срок еще слишком маленький, но...» В животе она почувствовала толчок. Глава вторая. «Ах, дорогая, ты еще слишком молода, чтобы иметь ребенка», — сказала мать Меган. «А я еще слишком молода, чтобы стать бабушкой». Меган вычислила в уме, что ее матери сейчас должно быть 62 года, хотя последние 6 лет та говорила всем, что ей немногим за 50. В своей терапевтической практике Меган встречала бабушек из бедных лондонских пригородов, которые были в том же возрасте, что и Кэт, и даже в том же самом возрасте, что и Джессика. Все эти малышки чуть-чуть за 30, у которых процесс деторождения начался в тот самый момент, когда им это позволила мать природы. Хотя городской средний класс считал такой возраст еще совсем детским. Но факт оставался фактом. Вид у Оливии Джоэл абсолютно не ассоциировался с представлениями о бабушке. А почему бы и нет? Ведь ее мать по существу и матерью-то никогда не была.